Штурмовик, благодаря встроенной в шлем системе ночного видения, заметил, что рыжеволосая женщина двигается по полу. Очень медленно, очень неспешно. Нет, она не ранена. Она делает так, чтобы не привлекать внимания. Почему? Хочет атаковать? Почему джедай атакует джедая? Почему эта женщина бросила гранд-адмиралу клетку с каким-то животным и бластер? Она союзник, предположительно. Но эти действия ничего не доказывают. И внезапно он понял, что именно пытается сделать эта женщина. Она приближалась к своему световому мечу и преодолела уже метр. К несчастью, что-то привлекло внимание неизвестного. Он перестал бомбардировать гранд-адмирала техникой, протянул руку в сторону рукояти своего меча, и тот заскользил по полу к нему. Словно он был так увлечен своей целью, что не замечал происходящего. Он что, тоже штурмовик? ТНХ-0297, прослеживая траекторию полета светового меча, увидел, что алый луч бластера буквально поразил протянутую руку неизвестного. Гранд-адмирал оказался на высоте. Оружие упало, но, к сожалению, покатилось по полу к человеку в черном. Штурмовик услышал, как тот рычит от злости. Странный хриплый гортанный рев. Нет, не штурмовик. Штурмовики не имеют имени, зато умеют разговаривать. Это какое-то животное, которое... ТНХ-0297 увидел, что пальцы рыжеволосой женщины сложили в хорошо узнаваемый узор. Еще раз, он ответил, зачем повторять трижды? Он же штурмовик, он не глупый, понял прекрасно и в первый раз. Отвлеки внимание. Вопрос с лояльностью этой женщины решен. Язык боевых жестов штурмового корпуса не преподается противнику. Без проблем. Отвлечь, так отвлечь. ТНХ-0297 сорвал с пояса 4 метательных боеприпаса. Положил их рядом с собой. Посмотрел на женщину. Она смотрела на него. ТНХ-0297 быстро приложил рукой окуляр визора. Она кивнула в ответ. Поняла, что следует прикрыть глаза. Штурмовик, увидев, что противник уже завладел своим оружием и пятится назад, отражая выстрелы, направленные на него гранд-адмиралом, двумя точными движениями вывернул из термальных детонаторов инициаторы взрывной реакции. Подрыв тут не нужен, только отвлечение внимания. Он лежал на животе, потому как следует размахнуться не мог. Но это не значит, что он не может катнуть снаряды по полу. «Граната!» — во всю силу легких крикнул он. Неизвестный на мгновение замер. Штурмовик отметил, что тот находится уже метрах в 6 от гранд-адмирала, и всего в 3 от самого штурмовика. Значит, счет идет на секунды, доли секунд, если постараться. ТНХ-0297 постарался. Первый термальный детонатор он что есть силы бросил в лицо противника. Получилось не очень хорошо. Штурмовик видел нотку презрения на лице неизвестного. Он перевел свой новый клинок за спину, не глядя парируя направленные в него выстрелы. А шарик термального детонатора полетел в сторону гранд-адмирала. И следом за ним же, второй, светошумовая граната и ее товарка, со всей силы оттолкнутые штурмовиком от себя, рванули, едва оказались под ногами у отвлеченного стрельбой гранд-адмирала, отражением выстрелов и контролем сфер термальных детонаторов. Белоснежная вспышка, следом за ней другая и раздражающий, буквально сводящий с ума звук. Благодаря визору шлема, ТНХ-0297 видел, что женщина, прикрывая рукой глаза, вскочила и бросилась на противника, ревущего очень громко и не по-человечески, но непостижимым образом. Неизвестный чувствовал приближение угрозы и выставил световой меч в сторону бегущей к нему женщины, а затем перед глазами ТНХ-0297 упала темнота. Кильватерный строй мятежников, до сих пор наседающих на правый борт и носовую полусферу неумолимого, неминуемо грозящие имперскому звездному разрушителю тяжелыми повреждениями, начал распадаться. Увидев новых противников, корабли повстанцев совершали поворот все вдруг, устремляя свои носовые части в сторону прибывших кораблей империи. Они прекрасно поняли, что контроль над вектором выхода из системы для них потерян. Оставалось лишь принять сражение, и теперь уже они находились в явном меньшинстве. Опять звездные крейсера Мон Каламари, пробурчал старший помощник, подходя к Морготу. «Сэр, похоже, это наш злой рок, воевать с этими пассажирскими лайнерами. Какая разница, с кем воевать, если это противник?» Флегматично заметил капитан Астериас. «Средним крейсерам заняться ударным фрегатом. Не миндальничать, нам этот утюг ни к чему. А вот МС-80. Истребите его авиагруппу и начинайте уничтожение огневых точек. Приготовить десант. Им ничего не стоит захватить оба корабля. В прежние времена империя не очень-то и нуждалась в звездолетах, а потому абордажный бой применялся не столь широко, лишь для захвата важных пленников. Сейчас же, указания гранд-адмирала Трауна были более чем прозрачные. Если есть такая возможность, корабль необходимо захватить. Выбирая между изрядно избитым ударным фрегатом и крейсером Монкаламари, жребий падает на второй. Разница в вооруженности между ними, на порядке, а вот в численности экипажей. Да, существенно, но линейный корабль всегда предпочтителен. Ударный фрегат повстанцев – это фактически аналог среднего или тяжелого крейсера, а вот МС-80 – это уже что-то равное звездному разрушителю. Резоны прихватить именно его гораздо больше. «Сосредоточить огонь артиллерии на звездном крейсере», – приказал он. «Сколько у них осталось авиации? Две эскадрильи на крейсере, перехватчики и бомбардировщики, у фрегата – 6 крестокрылов. Чуть менее чем в два раза уступают авиакрылу самого штурмового ястреба. Но у Моргота в активе еще и есть эскадрильи ТИЭ истребителей с 3 средних крейсеров, подавляющие превосходство. Малые летательные аппараты имперского флота взвелись вокруг республиканских звездолетов. Носовой дефлектор звездного крейсера Монкаламари порозовел от турболазерного огня и выстрелов лазерных пушек, после чего медленно начал истончаться, не выдерживая натиска. Канонир ионных пушек штурмового ястреба немедленно воспользовались прорехой в щите и обрушили на противника всю свою мощь. Потоки бело-голубой энергии смывали броню с корабля противника, подкрепленные попаданиями турболазеров. Они выжигали орудийные гнезда. Несмотря на это, казалось, что в подобном аду невозможно выжить, но имперцы не спешили уничтожать своего противника, словно играя с ним. Причем, преимущество было отнюдь не на стороне жертв, из-за чего звездный крейсер уже расцветал кратковременными огненными букетами. Носовые орудия поливали творение Монкаламари зеленым огнем, а по лицу капитана Астериаса расползалась широкая улыбка. Под ударами плазменной энергии дефлекторные щиты крейсера не выдержали и обрушились, и теперь чернела обшивка корабля, обгорала краска и оплавлялась броня. Затем на округлых бортах заплясали ионные разряды, а с десяток турболазерных выстрелов завершили начатое разрушение. Вахтенные радостно приветствовали огонь, который хлестнул из пробоины МС-80. Моргот оглянулся. «Мы еще не победили. Продолжайте обстрел». Фокус канониров сместился на правое крыло вражеского корабля, где располагались блистеры звездного крейсера. Корабль Новой Республики, МС-80 и штурмовой ястреб выстрелили одновременно, сосредоточив огонь на надстройках друг друга. Невидимая полусфера, защищавшая кормовую часть имперского звездного разрушителя, окрасилась в нежно-розовый, а затем сквозь нее ударили голубые разряды ионных орудий. По обшивке расползлась сетка молний, две тяжелые турболазерные башни с правого борта взорвались, и Астериас заметил сквозь главный иллюминатор как минимум 2 артиллеристов, которых выбросило в пространство, когда лопнули 8 орудийные башни. Штурмовой ястреб дал залп по кораблю Новой Республики, уничтожив носовой дефлекторный щит и оставив на обшивке противника черные уродливые подпалины, а кое-где и вовсе повредив оболочку. Поверхностные ионные разряды перемещались к приземистой палубной надстройке с прытью джав, нюхавших бесхозных дроидов. Орудия правого борта республиканца выцелили батареи правого борта звездного разрушителя и слущили с ее правого борта дефлекторную защиту. Под ногами Моргота поплыла палуба, отключились гравитационные компенсаторы, турболазеры противника испарили листы обшивки, завыли аварийные сирены, мигнуло освещение, когда воздух потек через дыры в пространство. Астериас схватился за поручень. Исправить генератор искусственной гравитации. Как это вообще произошло? Двигатель сбитого бомбардировщика противника уничтожил оборудование, отчитался вахтенный, прилагая усилия к тому, чтобы удержаться за край ближайшего монитора. К счастью, сработали техники, пустив в работу запасной генератор. Капитан мягко коснулся поверхности палубы, ощущая некоторую легкость своих шагов. Оно и понятно, вспомогательный генератор искусственной гравитации не обладал достаточной мощностью, чтобы компенсировать потерю основного. Артиллеристам усилить бдительность, приказал он. Доложите о повреждениях. Минимальные, капитан. Кроме генератора ничего не пострадало за этот удар. Моргот удовлетворенно кивнул. Рулевой, крен на 90 градусов вправо вдоль большой оси. Подставим им правый борт. Канониры, полный залп левым бортом по ударному фрегату, правым, по крейсеру Монкаламари. Увеличить скорость, сближаемся с ним, заваливаем корабль по спирали так, чтобы зависнуть над его верхней полусферой своей надстройкой. Этот тактический маневр капитан присмотрел в одном из рапортов времен войн клонов. Так республиканские звездные разрушители использовали свою башенную артиллерию, но при этом выводили из сектора обстрела большей части турболазеров противника свои корабли. И все по причине того, что те были ориентированы для стрельбы в нижнюю полусферу и в плоскости. С Монкаламари все будет точно так же. Его артиллерия разбросана по всей поверхности корпуса или в блистерах на крыльях, и при этом имеет ограниченный угол возвышения, а следовательно, бомбардировщикам приготовиться, распорядился Астериас. Как только встанем на борт, покинуть ангар, держаться под нашим брюхом, выровняемся над ними, удар по рубке и генераторам дефлекторного поля, лишить командования, значит лишить боевого духа. Повстанцы лишь мнят себя кадровыми военными, у большинства из них срок службы меньше, чем у замшелого юнги на борту имперского звездного разрушителя. Стоит лишь им продемонстрировать, что сопротивление бесполезно, они сдадутся. Ситуация располагала к рискованному триумфу. Ударный фрегат лишь вяло отбивался от осадивших его треугольником средних крейсеров, беспощадно избивающим республиканский корабль. Честно, на него уже даже жалко смотреть. Пробоины от носа и до кормы, артиллерия практически уничтожена. Двигатели кое-как, конечно, еще функционируют, что несомненный плюс для мятежников, они могут маневрировать, подставляя корпус под все новые и новые удары. «Предложите им сдаться», — вздохнул Моргот, видя, как его звездный разрушитель, припадая на правый борт, что есть мочи, молотит по крепкой броне звездного крейсера. Бомбардировщики покинули ангар, но сейчас они невидимы для экипажа МС-80, авиация у противника уже разбита и не оказывает сопротивления. Достигнув необходимой точки, единичка стала доворачивать вправо вокруг своей оси. Спустя минуту она оказалась четко над звездным крейсером, и в этот момент бомбардировщики сделали свой ход. Звездный крейсер, на верхнюю палубу которого обрушились потоки тяжелого турболазерного огня, принялся сам поворачивать, заваливаясь на правый борт. Бомбардировщики своего шанса не упустили, разрядив половину ракетного запаса в блистеры корабля противника, вызвав массированный взрыв, буквально вскрывший корпус в этой части. Наружу хлынули потоки воздуха, обломки конструкций. Корабль замер, словно получив удар под дых, после чего начал медленно разворачиваться, подставляя неповрежденный борт, и в результате оказался с обрушенным бомбардировщиками дефлектором к нависшему над ним штурмовому ястребу. Канониры Моргота не стали медлить. Бомбардировщики, опустошив свои кассеты с боеприпасами, уже не могли выполнять поставленную перед ними задачу, но этого уже и не требовалось. Турболазеры имперского звездного разрушителя без жалости кромсали приплюснутую надстройку, обращая ее и всю обшивку вокруг в огромные черные подпалины. Кое-где обшивка поддалась и разлетелась на куски и оплавленные шарики металла, которые со временем остынут и превратятся в нечто невообразимое. После очередного залпа штурмового ястреба, поверхность звездного крейсера Монкаламари украсила жутковатой красотой гирлянды разрывов от носа до кормы. Взорвались тяжелые батареи, пузырями вздулась обшивка, а снаряды имперцев продолжали крушить внутренности подбитого корабля. Космос высасывал кислород, но пожар все равно не стихал. Броню выгибало и срывало с каркаса. Звездный крейсер выглядел так, будто его ободрало при столкновении с астероидами. Еще один залп буквально вывернул второе крыло корабля наизнанку, лишая того большей части защиты. И вслед за ним, быстро растворяющийся в безвоздушном пространстве султан взрыва указал на то, что рубка республиканского корабля, вместе со значительной частью помещений рядом с ней, перестали существовать. Моргот вздохнул. Теперь дело за самым простым. Добить подранка. Двигатели у него все еще целы, по большей части, да и кое-какая артиллерия сохранились. Но корпус разворочен так, что на захват потребуется немало времени. А оставаться здесь, куда могут прибыть другие отряды противника? «Капитан», — услышал он радостный возглас старшего помощника. Ударный фрегат сдался. МС-80 просит прекратить огонь и заняться спасением экипажа. Тут же добавил вахтенный начальник. Их система жизнеобеспечения серьезно повреждена, аварийные системы вышли из строя, много раненых. Просит снять экипаж и рассматривать их в качестве военнопленных. Корабли не боеспособны и не годятся для дальнейшей службы. Ну, теперь это уже не им решать. Свяжитесь с нашими звездными галеонами и их сопровождением. Пусть выдвигаются к фрегату и МС-80, для исправления повреждений, Астериас не верил противнику о состоянии кораблей ни на йоту. Скорее всего, пытаются хоть как-то смыть с себя позор поражения. Капитан пересек мостик, прошел к отсеку связи, открыв канал связи с неумолимым. Капитан Мор, фрегат и крейсер сдались. Я направляю к ним ремонтные группы, чтобы оценить повреждения. Считаю, что их можно забрать с собой. Тактика ловля на живца себя полностью оправдала. Рад за вас, капитан, произнесла голограмма командира второго звездного разрушителя. Вижу, повреждения у вас не сильно значительные. Черный аспид теперь снова наш, захвачено более 1000 пленных. Предлагаю убраться отсюда на место базирования темного воинства и заняться выполнением поставленной задачи. Не имею никаких возражений по этому поводу, усмехнулся Астериас. Александр, 2-1, счет в мою пользу. Не задирай нос, Моргот, посоветовал товарищ. Один полностью исправный корабль или два металлолома, тут уже надо смотреть, кто победил. Вернемся на Тангрен, если доведешь своих подранков, посмотрим, что скажет Траун. Я отправлю отчет на Химеру, как только будет ясно положение трофейных кораблей. Но, Мор криво улыбнулся, хорошая работа, капитан. Взаимно, с легкой улыбкой ответил Моргот. Предлагаю пари, если выяснится, что Траун знал о засаде здесь и специально отправил нас сюда, чтобы с ними разделаться, с тебя 1000 кредитов. Не принимаю, с серьезной миной заявил командир неумолимого. Уверен в этом на все 100%. Что ж, занимайся трофеями, я организую боевое охранение и начну собирать сбитых пилотов. Похоже, после нашего возвращения, подполковнику Астериону будет чем заняться. Ты убьешь Люка Скайуокера. Стоило ей отбросить от себя клетку с Йосаламири, эта фраза едва не стоила ей жизни, разорвавшись в голове подобно турболазерному выстрелу. Мара заскрипела зубами, чувствуя, как мир вокруг нее начинает плыть от нахлынувшей на нее силы, которую она так долго избегала. Но она должна была действовать. Обычный разумный не в состоянии противостоять чувствительному к силе. По крайней мере, не в таком малом количестве. Превозмогая боль и дезориентацию, вызванную вколачивающимся в голову словами последнего приказа Палпатина, девушка бросилась в атаку на Люка Скайуокера. Она сражалась с этим безумцем, понимая, что она либо победит, либо падет. Она ощущала всю мощь этого существа, прекрасно осознавая тот факт, что Скайуокер, стоящий перед ней, не будь он столь же безумен, как и сам Гбат, прикончил бы ее проще и быстрее, не швыряя, подобно кукле. Девушка бежала на него, готовая к последнему в своей жизни сражению, едва различая бело-голубой клинок, направленный на нее, и понимала, что не успевает затормозить. Это чудовище прикончит ее, потому что даже ослепленный, он продолжает чувствовать силу и окружающих его разумных. Отчаянный рывок, который будет стоить ей жизни. Внезапно Люк Скайуокер дернулся. Направление его оружия сместилось, чтобы отбить летящий в него метательный нож. Это ее шанс. Девушка оказалась практически рядом с безумцем, и на мгновение Мара Джейд увидела, что у него из груди торчит метательный клинок. Обычный нож, которым орудовал Нагри. Тот самый Нагри, которого она практически не чувствовала, как живого. Но видела, что пошатывающийся телохранитель Трауна сейчас сидел на коленях рядом со штурмовиком, сжимая перевязь с метательными ножами. Безумный Скайуокер возопил так, что это ударило по ушам, но ему было куда как больнее, пусть он поднял силой Рукха и сейчас, подобно своему отцу, душил его. Пара алых зарядов, выпущенных гранд-адмиралом Трауном, поразила клона в спину. Мара оказалась рядом с противником, поднырнула под его клинок, ударом ноги ударила под колено, выводя противника из равновесия. Скайуокер стал заваливаться на ногу. Она почувствовала, как приложилась спиной о пол, но при этом ее руки продолжали атаку, начатую ногами. Она вывернула запястье руки, удерживающий световой меч, отключившийся во время падения клона. На момент падения на пол, она приподняла голову, чтобы не удариться затылком. «Ты убьешь Люка Скайуокера». Ее хватка едва не разжалась, когда новый приказ едва не лишил ее сил, разлившись болью по всему телу, буквально выдавливая глаза из орбит. «Да я пытаюсь, старый ты ублюдок!» — крикнула она, обливаясь слезами от боли. Люк Скайуокер ударил ее кулаком в грудь, отчего она едва не задохнулась. Но продолжить свою атаку он не смог, его обжег еще один выстрел гранд-адмирала. Клон продолжал хрипеть, когда она ощутила в своих руках тяжесть рукояти светового меча. Большой палец лег на удобную клавишу активации. С шипением и характерным гудением из рукояти выскочил белоснежно-голубой клинок. Мара, без замаха и позерства, направила кончик оружия в область головы Люка Скайуокера. «Ты убьешь Люка Скайуокера!» «Да пошел ты!» – прошипела Мара Джейд, глядя в безумные, полные ауродиумного блеска своего противника, с нескрываемым удовольствием погрузила оружие в его перекошенный от немого крика рот. Световой меч с почти забытой легкостью пронзил гортань, проникая в мозг и выходя из затылка жертвы, впивается в пол тронного зала. Мара Джейд чувствовала, как тело покидает жизнь, какое удовольствие она испытывает, видя, как закатываются глаза трупа, и как стало легко в голове и сознании, после того, как сила покинула лежащее рядом тело. Деактивировав оружие, девушка с облегчением растянулась на полу, чувствуя, что более ничто не давит на ее разум. Улыбнувшись, она закрыла глаза, словно нежилась под лучами местной звезды на пляже какой-нибудь тропической планеты. Она не осознавала, сколько времени пролежала так, наслаждаясь тишиной в своих мыслях. Но, когда открыла глаза, увидела стоящего рядом с ней гранд-адмирала. Чист с интересом разглядывал ее, словно пытался найти ответ на невысказанный вопрос. «Помогло», — с благодарностью произнесла она. «Пусть это и не настоящий. Ошибаетесь, Мара Джейд», — произнес Траун, указав на лежащий рядом с ней труп. «Самый что ни на есть настоящий. Он создан из клеток своей руки, потерянной Скайуокером в облачном городе на Беспине во время дуэли с Дартом Вейдером, как раз перед тем, как узнал, кто является его отцом. Но не это важно в настоящий момент. А что тогда?» — удивилась Мара, хватаясь за протянутую ей руку, затянутую в белоснежную перчатку. Поднявшись на ноги, она огляделась. В помещении уже были штурмовики, которыми командовал Градин Тиерс. Он отрывисто руководил оказанием первой помощи Рукху, в теле которого Мара Джейд чувствовала множественные переломы и повреждения внутренних органов. Штурмовик, который помог ей, сейчас лежал на носилках, заносимых в турболифт. «Похоже, что все закончилось. Вы выполнили последний приказ Палпатина, рука. Вы освободились от его ментального контроля, но это лишь начало. Запомните это сражение, Мара Джейд», — произнес гранд-адмирал. «Именно таким чудовищем станет Люк Скайуокер, когда перейдет на службу к возрожденному императору. Похоже, ей придется возобновить тренировки. Если ее не прикончил только что созданный клон с безумным сознанием, то каков будет исход сражения с полноценно обученным джедаем, учеником Палпатина?» Мара почувствовала, что ей стало очень и очень холодно, а внутри появилось сосущее чувство предстоящей беды. Глава 35. С такими друзьями. Появление внеочередной Прады единолично профинансировано таким замечательным комрадом, как Виктор Лукашов. Желаю всем приятного прочтения. 9 лет, 5 месяцев и 33 сутки после битвы при Ивине. Или 44 год, 5 месяцев и 33 сутки после великой ресинхронизации. Интересно, нужна ли кому-то кровать и предметы мебели, которые созданы специально для Палпатина? Отдал бы незадорого. Потому как спать самому на этом подобии воздушной, абсолютно мягкой, во всех смыслах податливой постели, это просто ужасно. Проснулся с болью и ломотой во всем теле, словно заснул сидя. Не представляю, как может нормальный человек высыпаться. Впрочем, использовать апартаменты Палпатина в горе Тантис я более не собирался. Слишком роскошно, слишком изнежено, что ли. На борту Химеры я пользовался казарменным гостеприимством, знакомому по прошлой жизни и более привычному, что ли. Так или иначе, но происшествие в тронном зале комплекса лишь доказало тот факт, который я определил для себя как табу практически сразу. Клонирование чувствительных к силе разумных до добра не доводит. На изготовление клона Люка Скайуокера я пошел вынужденно, ради проверки теории о том, что от последнего приказа Палпатина Мару Джейд избавит лишь убийство человека с лицом сына Дарта Вейдера. Этот прием сработал в известных мне событиях трилогии Трауна, так что проверить его работоспособность в своей действительности я был просто обязан. Мара Джейд нужна мне без тараканов в голове, и этот факт должен был привязать ее ко мне еще сильнее, сделав, если не полностью лояльной, то уж точно не враждебной и не нейтральной. Как гласит древняя пословица, которую любил повторять мой сержант еще во время прохождения срочной службы в доблестном советском флоте: нет хуже врага, чем союзник дол с излишней инициативой. Полковник Селит в части последнего превзошел сам себя, едва не загубив все, что с таким трудом создано. Не предполагалось, что клону Люка Скайуокера будут даны вообще какие-то знания. В известных мне событиях этот клон, известный как Люк, был создан по приказу Джоруа Сагбата, и при этом никакой матрицы разума с настоящего Скайуокера он не снимал, вроде бы. Но больше всего меня волновал другой вопрос. Клон должен был быть создан только сегодня, а судя по всему, его изготовление или было не завершено, или, что еще более опасно, начал создаваться раньше моего приказа. Возникает вопрос, как так, а следом за ним и еще два, извечные русские, обозначенные великими классиками. Кто виноват, и что делать? Ох, спасибо вам за них, Александр Иванович Герцен и Николай Гаврилович Чернышевский. Любопытен тот факт, что произведения эти появились именно в такой последовательности. Сперва «Кто виноват?» вышел из-под пера Герцена, а затем «И что делать?» за авторством Чернышевского. И с тех пор братья-славяне разбираются в проблемах именно в таком порядке действий. Сперва ищут виноватого, а затем уже мыслят над тем, как бы разрешить проблему. По моим замыслам, Рукх не должен был пересекаться с клоном Люка Скайуокера. В известных событиях трилогии Трауна начало конца сотрудничества Трауна и кланов Нагри произошло именно по причине столкновения одного из представителей этого народа с Лией Органайсола. По запаху тот определил в ней дочку Дарта Вейдера, некогда бывшего повелителем Нагри, до того, как Вейдер передал их в свое распоряжение Трауне. А сейчас же, Рукх не просто встретился с копией настоящего Скайуокера, но и находился с ним в близком контакте. Достаточно ли этого времени, нескольких секунд, для того, чтобы почуять запах другого разумного? Да, вполне. Означает ли это, что сейчас у меня проблемы? Да, вероятнее всего так оно и есть. Я не верил в случайности в прошлой жизни, и не поверю в них сейчас. Нужно что-то думать по случаю сложившейся ситуации, и думать быстро, и максимально эффективно. В противном случае есть все шансы испытать на себе все прелести холодной стали, входящей в спинку моего кресла и пробивающей органы. Уверен, что это не самое приятное окончание жизни. Но и убрать Рукха вот так просто, тоже нельзя. Даже если он просто исчезнет, возникнут вопросы. Не у всех, но у некоторых точно. История этой галактики показывает, чем больше у разумных претензий к личностям в этой вселенной, тем короче у последних жизненный цикл, а у меня и без того метаболизм быстрый. В общем и целом мой телохранитель на данный момент находится в медицинском блоке горы Тантис, в медикаментозной коме, обеспечивающей улучшенное выздоровление, и пробудет в ней до тех пор, пока не станет ясно, что же с ним делать. На данный момент у меня лишь одно решение – ускорить реализацию плана по поиску планеты для Нагри и реализации плана по завоеванию их лояльности раз и навсегда. Но чем больше ситуация разворачивается, тем чаще меня осеняют мысли. Им придется рассказать правду. Если продолжать использовать кланы Нагри в темную, ничем хорошим это не кончится. Для меня, уж точно. Но и прилететь на Ханагр, вывалить им все, что мне известно, и про детей Дарта Вейдера, и про обман империи по восстановлению экологии планеты, опять же, начатый еще их господином, Дартом Вейдером, на данный момент не намного лучше, чем выстрелить себе в ногу. Непродуманные действия ведут к тяжелым последствиям. Рано или поздно, но правда всплывет. Вопрос сейчас стоит лишь в том, как ее преподнести, чтобы минимизировать неблагоприятные для меня и моего начинания последствия. Тронный зал в качестве места собрания своих подручных для получения от них информации по направлениям деятельности я использовать все же не решался. Слишком претенциозно, что ли? Хотя не спорю, кресло там в самом деле шикарное. Вроде бы такое же, как и в тронном зале на Тангрене и в сотнях других мест, чьи владельцы старались копировать манеру и стиль императора Палпатина. И все же, после произошедшего там все равно как-то неуютно, что ли? Впервые за время своего нахождения в этой вселенной, я на собственной шкуре почувствовал, что такое смерть, которая не дышит тебе в затылок, а непосредственно смотрит в лицо. И познать бы мне на себе, что такое электротравма от молний, любимого оружия ситов, если б не вовремя брошенная Марой Джейд клетка с Юсаламири и бластером. Неприятное ощущение. Мне не было так страшно даже на мостике имперского звездного разрушителя, выступающего из бронированного толстокожего корпуса корабля, места, которое может обратиться в прах, стоит одному индивиду на истребителе или бомбардировщике прорваться сквозь зенитный заслон или удачно выпустить протонную торпеду либо ударную ракету. И я отчетливо понимаю, что об этом страхе, простом человеческом страхе, я не могу никому сказать, не сказать, не поделиться, не напиться сгоря. Просто потому что нельзя, это разрушит ореол всепобеждаемости гранд-адмирала. Ореол, который достался мне в наследство и который я обязан поддерживать, чтобы выжить. Нет, это не трусость человека, который в прошлой жизни сидел при штабе и работал с информацией на различных носителях, в то время как его товарищи по воинскому долгу выполняли поставленные перед ними боевые задачи с оружием в руках. Это всего лишь запоздалое понимание такого простого факта, что даже после появления этой вселенной, в это тело, я отнюдь не бессмертен. И если сейчас дам слабину, все рухнет как карточный домик. А я слишком стар, не физически, ментально, чтобы в очередной раз все начинать сначала. А потому, приходится переступать через себя и собственное волнение и с равнодушным лицом восседать в кресле Палпатина, наблюдая за тем, как первым из всех вызванных на доклад, в тронный зал входит капитан Пеллион. Командир Химеры, моего бессменного флагмана, выглядел молодцевато, без позерства и ложной скромности одновременно. Похоже на то, что у него хорошие новости. Гранд-адмирал, командир Химеры отсалютовал. Нападение на боевую группу мятежников завершено успешно. Командир неумолимого и штурмового ястреба уничтожили один ударный фрегат республиканцев маркой, захватили крейсер-тральщик типа Иммобилайзер 418 «Черный Аспид», еще один ударный фрегат аналогичного типа и звездный крейсер «Монкаламари МС-80». Корабли и практически 4000 пленников из состава членов экипажа и пилотов, подобранных после катапультирования, доставлены на место базирования темного воинства. Потерь в кораблях и грузе, нет, в людях и малых летательных аппаратах, незначительные. Ремонт тяжелых крейсеров продолжается и вскоре они будут перемещены на Тангрен, Риндели, Бринтайл-4. Что ж, в самом деле, хорошие новости. Сообщите командирам сил эскортирования, что на Риндели корабли не отправятся, произнес я. Гилот молча кивнул, но по его выражению лица и без того понятно. Изменение планов его настораживает. Как и меня настораживает тот факт, что новая республика раскинула свои ловчие сети на протяжении всех подконтрольных им главных гиперпространственных маршрутах в попытке поймать мой флот. Переместить флот на Бринтайл-4, полюбопытствовал командир Химеры, пытаясь угадать ход моих мыслей. «Нет», — возразил я, прекрасно понимая, что мотивация моих решений совсем иная по сравнению с тем, что я озвучу Гилоду. Все корабли отправляются на Тангрен кружными региональными маршрутами. Благодаря нетерпеливости правительства на Корусанте и желанию отдельно взятого Ботана знать о каждом шаге теперь уже вновь генералов Сола и Калриссиана, мы точно знаем, где располагаются засады. Наши корабли пробьются через них и прибудут на базу. Ремонт и модернизация будут осуществляться на Тангрене. Как только все они будут в безопасности, обратимся на верфи Орктраси и Билбринджи, возможно, там нам помогут. Ни Риндели с их незрелой политикой лояльности, ни, к сожалению, Бринтайл-4, окруженный территориями и флотами новой республики и лишенный надлежащей орбитальной защиты, нам не подходит. Очень скоро новая республика прознает о том, кто стоит за нападениями на них и нанесет ответный удар. Собрав в один кулак все силы, у нас больше возможностей отбиться, нежели чем распылить их по галактике. «Я вас понял, сэр», — произнес Пеллион. «Учения на Химере прошли по плану?» — поинтересовался я. «Что ж, уставы пишутся кровью, а хороший солдат получается лишь тогда, когда он долго и кропотливо совершенствует свое ратное мастерство. К экипажам космических кораблей это также относится. После сражения со свободой капитана Йонки я понял это как нельзя лучше, а потому распорядился увеличить количество тренировок личного состава на любом корабле, находящемся в моем подчинении. Даже те, кто исполняли обязанности брандвахты, патрулей или стационеров, и те должны были непрерывно повышать свои навыки, как в практическом, так и теоретическом поле. «Так точно, сэр», — подтвердил Пеллион. «Результаты, конечно, не позволяют претендовать на личное первенство во флоте среди экипажей звездных разрушителей, но прогресс есть. После серии побед под вашим командованием, даже безусая молодежь не сильно ропщет относительно 10 боевых тревог в сутки. Нет предела совершенству, капитан», — заметил я. «Как происходит погрузка?» «Предметы искусства и ценности погружены на борт Химеры», – отчитался Гилот. «В настоящий момент мы проводим погрузку деталей реактора солнечной ионизации в технические трюмы звездного разрушителя. Сэр, я хотел бы обсудить с вами вопрос переправки на Химеру для перемещения на Тангрен части имеющихся на объекте гора Тантис транспортных средств. Вы говорите про десантные челноки типа часовой и шаттлы типа Т-4Э Лямбда», – уточнил я. «Этих, едва ли нетипичных представителей имперской военной машины и транспорта, в горе было немало, до сотни штук каждого типа, включая шаттл самого императора, а вот здесь я уверен, что он всего лишь один из многих аналогичных, отличающийся большей защищенностью и улучшенными системами связи, вооружения, шифрования и модифицированными двигателями. Хорошая машина для главы государства, не мудрено, что ее я распорядился проверить и подготовить для своих нужд. Да, транспортные средства. Когда обнаружили парковочную зону ангара, радости не было предела, такие корабли необходимы флоту. Потому как поступлений этого типа звездолетов у нас нет, да и не предвиделось. А вот убыль имелась. И если ее есть возможность снизить, если не ликвидировать вовсе путем экспроприации, то почему бы и нет? Все лишняя экономия бюджета, который, к сожалению, имеет огромную расходную часть и низкую, да еще и не особо регулярную, доходную. Узнав о наличии здесь этого типа кораблей, я, казалось, нашел ответ на тот вопрос, как могли прилететь и улететь отсюда агенты Палпатина, но все без исключения звездолеты, закрепленные за горой Тантис, здесь и находились. Даже серийные номера совпадали. Так что, прокол, приходится разбираться в ситуации и дальше. Именно так, сэр, произнес Пиллион. Химера может забрать некоторое количество даже после полной загрузки трюмов. Собственно, значительную часть кораблей мы можем перегнать собственным ходом, подготовив их к вылету и посадив за штурвал своих пилотов. «Не возражаю, капитан», — произнес я. «Техника нам в самом деле необходима. Свяжитесь с ними, Зидой, как только направится к нам. Пусть возьмут в перегруз две эскадрильи ТИ истребителей в разобранном состоянии из числа тех, что барон Деаста передал нам как запасные части, и пусть таких у нас всего 4 эскадрильи, но хоть что-то. Этот объект до его эвакуации необходимо продолжать защищать, а единственная победа и на орбите с ее авиакрылом в 24 истребителя – это не самое большое прикрытие. Пока Вейлант остается неизвестным для Империи Республики, все хорошо, все просто прекрасно, но и расслабляться нельзя. Утрата бдительности – залог поражения. Пилотов для них здесь изготовят из числа клонов. Также свяжитесь с генералом Кавеллом. Его тренировки с добровольным пополнением нашей регулярной армии завершаются. Я назначаю его комендантом объекта гора Тантис. Здесь мне нужна железная рука, холодный разум и беспрекословное подчинение. Генерал Кавелл обладал подобными качествами. А еще, к тому же, мне необходим генетический шаблон и получение от него матрицы личности для создания пехотных командиров. Не для подчиненного мне штурмового корпуса, а именно для регулярной армии, которая у нас также имеется. А вот подходящих для командования ею командиров не так уж и много. Учитывая небольшое желание со стороны имперских осколков в сотрудничестве, приходится использовать то, что есть. Было бы больше денег, времени и ресурсов, наверное, бы построил заводы по производству сепаратистских дроидов. Да вот только беда. Согласно данным о первых 15 годах существования Галактической Империи, военная машина под командованием Дарта Вейдера и бесконечного количества адмиралов, генералов и мафов, прошлась огнем и мечом по территориям бывших сепаратистов и им сочувствующих. Палпатин прекрасно понимал, сколько проблем могла создать новая армия дроидов, поэтому его вооруженные силы сравнивали с Землей все, что обнаруживали и до чего дотягивались, а это большая часть галактики. Параллельно с этим процессом Галанит вычищался от данных по созданию боевых дроидов, оборудованию конвейеров по их производству и так далее. Император и Вейдер сделали все, чтобы никто, даже самый смелый и отважный глупец, не смог наложить лапу на наследие воин-клонов, перепрограммировать дроидов и обратить их против власти на Корусанте. Так что, сохранение конвейера на Хайпере – это лишь исключение, подтверждающие правила, особенно в той части, что согласно имперским отчетам местного мафозавод этот, на который сперва Тайберзан, а теперь и я, обратили внимание, был-то уничтожен. Но, похоже, что кто-то хорошо приплатил для того, чтобы именно так оно все и выглядело, что дает небольшой шанс на то, что и в прочих отчетах имеются ошибки или откровенная ложь, и в галактике все же можно найти еще пару-тройку заводов такого толка. Не то, чтобы мне вот так жизненно необходимы дроиды типа В1 в качестве пушечного мяса на полях сражений. Все же, как-никак, а в данный период времени моя компания носит преимущественно характер космических сражений, и упор сделан именно на пополнение флота и членов его экипажей. Время наземных операций еще придет, но позже, и к этому времени армия будет готова. А будет ли она состоять из дроидов или же клонов-штурмовиков, покажет только время. На данный момент, имея в своем распоряжении клонирующие цилиндры Спарти, мне нет необходимости тратить миллиарды на постройку конвейера по производству боевых дроидов, их программирование, вооружение, приобретение или захват ресурсов для производства дроидов и их комплектующих. Все это, но ориентированное на производство клонов, у меня уже имеется, сразу, даром и для всех. Кроме того, не стоит забывать и о психологическом факторе. Эта галактика в прошлом уже пережила войну с армией дроидов, и теперь военные машины рассматриваются населением исключительно как оккупанты и захватчики, в то время как штурмовики и клоны нет-нет, да и расцениваются как нечто более близкое к населениям миров, одушевленное, свое, родное. Так или иначе, но вопрос с дроидами следует решать уже после того, как в моих руках окажется подходящая технология их производства. Сейчас же гораздо выгоднее не распылять средства на закупки металлов и электроники для дроидов, а продолжить производство клонов, компенсируя недостаток экипажа и технического персонала. Да, с одной стороны, число добровольцев, прибывающих на Тангрен, растет, но не быстро. Мофферус докладывает о десятках тысяч имперских и не только граждан, которые изъявляют желание так или иначе способствовать делу войны с новой республикой. После просеивания сквозь маленькое сито из подполковника Астериона, тех, кого можно допустить до прямой работы с техникой или оружием, несколько меньше. Но и в их лояльности следует убедиться, потому-то и происходит их переназначение в волчьи стаи. У меня нет никакого желания пускать на палубу звездных разрушителей или прочих кораблей флота тех, в ком я не уверен. Да, ИСП не может решить все проблемы сразу, просто потому, что их невероятно мало. Впрочем, говорить о малом количестве персонала, имея на руках всего лишь 16 тысяч работоспособных клонирующих цилиндров, два раза в месяц выдающих 32 тысяч клонов, это не проблема, это всего лишь вопрос времени. «Сэр», — нарушил ход моих мыслей Пеллион, — «прошу прощения за то, что, вероятнее всего, лезу не в свое дело, но, вы не думаете, что отказ от сделок с Ринделем и Бринтеллом 4 приведет к тому, что эти планеты перейдут под контроль новой республики? Уверен в этом», — произнес я. Как ни прискорбно это констатировать, но факт. Для этих двух планет заказы на работу с флотом Каттона — это способ заработать немалое количество кредитов, занимаясь профильным трудом. Но планеты в тылу противника — это практически гарантированные диссиденты. Рано или поздно они предадут нас, откажутся повиноваться. Если это произойдет в период, когда там находятся на ремонте наши корабли, удар окажется невосполнимым. В конечном же итоге, они предадут империю, а не нас. Как и в случае с Коридой, отказавшейся оказывать нам помощь, эти планеты выбрали свой путь. Все, что их интересует, это постоянные денежные вливания, причем, в огромных количествах. Такими ресурсами мы не обладаем, поэтому ограничимся тем, что уже есть. На верфи Хринделе Мофферус и главный инженер Риес заказали все необходимые запасные части, исключая гипердвигатели для кораблей. Оборудование в пути и прибудет на аванпост в системе Пакуни в ближайшее время. Оттуда Моф под конвоем своих кораблей доставит детали на склады Тангрена. Да, сэр, я также хотел спросить и об этом. Для чего продолжать использовать аванпост в системе Пакуни? Ведь наша база на Тангрене и Лайнуре. Все просто. Капитан, мы отводим удар от настоящих баз. Пусть мое возвращение и расположение оперативной базы не секрет для многих из имперских военачальников, большая часть галактики в глаза не видела того, кто наносит поражение новой республике. По сообщениям полковника Астериона, ни один из добровольцев, кроме засланных к нам шпионов, не знает, кто командует флотом на Тангрене и истинные возможности наших сил. Чем дольше мы сможем поддерживать завесу тайны, тем больше паники сможем навести внутри новой республики. Как только они прознают о сделках в системе Пакуни, они рискнут туда направить флот, чтобы уничтожить аванпост или как максимум, организовать ловушку для наших кораблей. И что тогда? полюбопытствовал Пеллион. Как и всегда, пожал плечами я. Жертва и охотник поменяются своими местами, и вновь будет интересно. Щеголяя отменной выправкой, майор Градентиерс вошел в тронный зал. Чеканя шаг, он преодолел часть разделяющего нас расстояния, после чего замер на месте, ожидая, когда я обращу на него свое внимание. Только что от меня вышел подполковник Астерион, глава контрразведки, которую все еще по привычке мы оба называли ИСП, предоставил информацию по своей линии, после чего, вместе с подчиненными отправился в лаборатории по клонированию. Настало время увеличивать количество имеющихся в нашем распоряжении оперативников, пусть и таким нетривиальным способом. «Докладывайте, майор», — приказал я, положив рядом с собой деку с рапортом безопасника. «Я исследовал некоторые основные данные о программе «Генот», — объявил он, одновременно напоминая, какое же ему было поручено задание. «Словно я мог это забыть. Интрига совершенно ни к чему», — произнес я. «Мне нужна информация. Как вы и подозревали, эта технология, способная модулировать данные личностной матрицы, полученной с доноров по программе клонирования Спарти», произнес адъютант. «Разработана в период последнего года войн клонов и использовалась на протяжении 7 последующих лет вплоть до восстания на Камино. Тот самый эпизод в имперской истории, когда каминоанские кланделы внезапно вытащили из запасников часть припрятанной ими массы клонов Джанго Фетта, решив, что смогут противостоять Палпатину, подозревая его в том, что тот национализирует всю нишу услуг по производству клонов. Весьма разумно было так поступить с его стороны, оставлять без контроля тех, кто имеет опыт создания огромной армии, как минимум, неблагоразумно. В чем ее суть? Пусть полковник Силит и дал небольшой рассказ, все же лучше владеть полнотой информации. Она является развитием программы Спарти, значит, технология создания Спарти-клонов — это все же не эксклюзивная механика, а лишь обобщенное название ряда программ, похожих между собой. В случае с последней в тела клонов переносятся полноценные личности доноров. При этом были выявлены дефекты, в том числе и критический недостаток, как клоническое безумие, скороспелые единицы сходили с ума, у них констатировалась шизофрения, прерывать рассказ фразой «Да знаю я, давай чего новенького» просто неразумно. Во-первых, повторение – мать учения, во-вторых, адъютант весьма кропотливо изучал все то, что связано с технологиями клонирования на объекте гора Тантис, и может знать куда как больше, чем я. А информация – это половина победы. Ряд ученых высказали теорию, что подобное происходит из-за того, что клоны одного и того же человека – с одной и той же личностной матрицей входит в некий резонанс ввиду особенностей скорейшего выращивания организма и формирования мозга. По заявлению марконианских специалистов по клонированию, для создания устойчивого к безумию клона необходимо минимум 3-5 лет. Год – слишком короткий срок для полноценного созревания. Однако, я распорядился, чтобы техники взяли анализы у тех клонов, которые имеются в нашем распоряжении из первой и второй партии, провели сравнительный анализ с оригиналами и данными из архивов имперской разведки по программам клонирования. Вероятно, эти зверюшки, и Саламери, с их эффектом отражения силы, как-то нивелируют неблагоприятные последствия. Таким образом, выборочный анализ показал, что изготовленные с применением вашей технологии спарти-клоны ничем не отличаются от оригиналов. Расстройств психики, высшей нервной деятельности и прочих симптомов, которые имелись у спарти-клонов в прошлом, нет. Поздравляю, гранд-адмирал, вы решили проблему, на исследование которой были потрачены триллионы имперских кредитов. Вот как, мне бы эти триллионы. Имперские кланделы не знали о секрете и Саламире, поэтому исходили из теории о резонансе множественных копий одного разумного, продолжал Градентиерс. В качестве опытной была создана программа Генот. С помощью имприт-машин технологии Спарти, полученные у доноров сознания, фрагментировались, оставлялись лишь полезные навыки, после чего матрица личности изменялась. В нее помещались выдуманные данные о субъекте, что позволяло из одной матрицы создать тысячи других слепков сознаний, причем отличных друг от друга. Программа показала себя с положительной стороны, клонированные разумные приходили в себя пусть и внешними копиями друг друга, но все же не имели проблем с психикой и считали себя и другого с их лицами просто разными людьми. Проект сочли успешным, и он применялся вплоть до известных событий на планете Камино. После этого Палпатин распорядился свернуть все без исключения программы клонирования и начать вербовку штурмовиков из простых людей, которые проходили соответствующие тренировки. Джо Роузбат создан с применением этой программы, поинтересовался я. Насколько я изучил первоначальную матрицу, то получена она исключительно из чужих воспоминаний, связанных с настоящим Гбатом, ответил майор. Тут даже спорить не нужно, и без того понятно, кто послужил донором. Наверняка император Палпатин что-то и от себя добавил. Клон Люка Скайуокера был создан с применением этой же матрицы. Судя по логам его камеры для клонирования, генетический образец был помещен в автоклавы, после получения вашего приказа на это, что не отменяет того факта, что он был создан на сутки раньше, чем предполагалось, заявил я. Это произошло из-за введения в него матрицы, полученной по программе Генот, пояснил майор. По каким-то причинам, это помогло снизить скорость производства спарти-клонов от суток до двух. То есть, теперь мы можем создавать их не за 15 дней, а за 13, чуть более чем 2,5 стандартные недели, подметил я. Это, в общем-то, хорошо. Еще какие-либо преимущества у этой программы по сравнению со спарти имеются, за исключением уже известной информации по сокращению времени производства и создания различных личностей. На самом деле последнее и есть ее главное преимущество, произнес майор Тирс. С созданным при помощи редактирования сознанием можно избежать ненужных вопросов, которые клоны друг другу непременно зададут. Мы можем использовать штурмовиков и из их тел создать флотских специалистов, которых не придется прятать под шлемами, чтобы не узнали друг друга. Можем ли мы изменить ДНК доноров, сделав их сильнее, быстрее, чем их оригиналы, уточнил я. Каминоанцы это могли. Возможно, сэр, не стал отрицать очевидный факт майор. Но здесь, на объекте гора Тантиз занимаются не ученые генетики, а обычные медики из состава корабельных экипажей. Они умеют оперировать клонирующими цилиндрами, проводить их обслуживание, получать матрицы и встраивать их в зарождающиеся в инкубаторах тела, но оперировать с ДНК, создать сознание ТНХ-0297 они ведь смогли, заметил я, методом проб и ошибок, сэр, произнес Градин. Он неспроста носит этот номер. Из 300 особей он первый, кто получился относительно нормальным, но в нем все равно немало лишней информации намешано. Впрочем, нейтрализовать его не проблема, он находится в карцере и уж точно никуда не денется. «Клона не трогать», — приказал я, — «будем наблюдать». «Я правильно понял, наш медперсонал на базе научился опытным путем создавать сознание для клонов?» «Практически так, сэр», — произнес Градин. «Они частично изменили матрицу полковника Селида, но для того, чтобы это был полноценный штурмовик, не помнящий своего прошлого, как я понимаю, вычищать исходную матрицу от лишних воспоминаний необходимо больше времени и работы по обезличиванию матрицы, прежде чем генерировать новую личность. Со штурмовиками это просто, им не нужно придумывать имена и биографии, просто буквы и порядковый номер. Но ключевым моментом в этой программе, помимо создания искусственной личности, я нахожу и то, что наряду с созданием новой личности, мы также можем в новое сознание заложить абсолютную верность и подчинение приказам. Кем бы ни был этот клон, исполнение распоряжений своего командира, вас, для него будет приоритетной задачей. Я общался с этим клоном, ТНХ-0297. Он совершенно адекватный человек, в меру своего развития, конечно, исполнителен, компетентен. Он без раздумий пойдет на самопожертвование, если это будет единственным шансом спасения своего командира или выполнения поставленной перед ним боевой задачи. Никаких оговорок, никаких допущений, сомнений, саботажа. Идеальный исполнитель, который считает своим долгом служить командиру, но при всем этом считает себя полноценной личностью и не задает никаких вопросов. Учитывая обстоятельства, критическую проблему с персоналом, а также предстоящее гипотетическое противостояние с имперскими военачальниками, на мой взгляд, это идеальный способ решения проблемы нехватки личного состава. Предположим, произнес я, любопытная дилемма, командовать армией, которая подчиняется тебе по идеологическим соображениям, или потому, что так запрограммирована и не знает об этом. А что будет в случае, если клонам расскажут об этом маленьком ухищрении, или если их запрограммируют подчиняться кому-то еще? Нет, вот так слепо доверять программе, которая меня чуть не прикончила из-за инициативности одного пи, простите мою душу грешную, полковника. Нет, это все хорошо и прекрасно, но следует основательно разобраться в происходящем. Если бы все было так просто, то непременно использовалось повсеместно. На данный момент это неплохой вариант развития событий, майор, вы правы. Однако, мы приступим к его реализации лишь тогда, когда получим подтверждение результативности программы не на примере одного клона из 300 случайных попыток, а в результате целенаправленного исследования программы компетентными специалистами. Соблазн велик, не спорю, и преимущества более чем стоящие. Но по какой-то причине программу не реализовывали, это с учетом возможности абсолютной верности-то. Значит, где-то есть ошибка, о которой мы не знаем. Настолько же опасная, насколько была и при создании каменоранских клонов, один приказ, и они повернутся против нас же. Это недопустимо. После изучения всех рисков, при внимательном подходе к этой программе Генот, мы сможем создавать новых разумных со старыми телами, тысячи людей на одно лицо, но с разными личностями. Да, сэр, еще раз подтвердил Тиерс, не купившись на контрольный вопрос. Как обычных разумных, не только людей, так и чувствительных к силе. Насчет последнего мое решение никогда не поменяется, резко произнес я. Никаких опытов с ДНК одаренных. Это приказ. Принял, сэр, ответил Градин. Мне распорядиться удалить матрицу Джору Усагбата. Интригующее предложение. Нужна ли мне копия лоскутной личности деспотичного джедая, безумный клон которого вовлечен в мои планы по развалу репутации новой республики? С одной стороны, нужно избавиться от нее как можно скорее. Была бы эта матрица настоящего Гбата, куда бы ни шло. Но безумец, который создан лишь по причине того, что о нем вспомнил Палпатин и решил заиметь карманную зверушку, которая будет хранить его любимый склад древностей. Это другое. Это опасное и крайне непредсказуемое действие, которое может иметь далеко идущие последствия. Кто может гарантировать, что использование силы не пересилит имеющуюся программу в голове разумного? Что если эта непонятная магия вселенной Звездных войн может сломать все программы, и тогда появится еще один дедушка Джоруус, который вознамерится построить свою империю, и прекрасно владеет навыками подчинения себе разумов разумных, сплетения их в единый организм по эффективности не уступающий матерым профессионалам? Я дважды провернул этот фокус с флотом, состоящим на 70% из новобранцев и вчерашних кадетов, типа ныне нюхавших. А что будет, если под контроль такого джедая попадут экипажи кораблей, обладающие профессиональными навыками и закаленные в боях? С другой стороны, убрать из нее личные воспоминания, создать поддельную личность и все, делая себе карманных джедаев, и каждый из них может пулять молниями, да еще и использовать боевую медитацию. А если еще и получится прописать верность, так это вообще что-то нереальное. И тут выходит из темноты третий вариант. Убрать из безумной матрицы все лишнее, поместив имеющееся знание о силе в тело нечувствительного к силе разумного, который будет служить лишь живым учителем для всех тех джедаев и джинсары, которые встанут на мою сторону. Любопытно. Кажется, это наименее проблемный из предложенных вариантов. Но он может существовать только лишь по причине отсутствия проблем с программой, а проверить это можно только лишь одним способом. Распорядитесь перевести штурмовика ТНХ 0297 в свое подчинение, майор, произнес я, не использовать его в качестве донора материала или сознания до особого на то распоряжения. Установите за ним скрытое наблюдение. Все, что выбивается из привычного поведения штурмовика, должно немедленно докладываться мне. Матрицу Гбата изъять из лабораторий, поместить на отдельный чип с данными и предоставить мне. Аналогично и в отношении технологии Генот. Без моего непосредственного приказа и участия эта матрица и программа никогда не должны быть использованы. На объекте не должно проводиться никаких исследований по программам клонирования без моего разрешения. Все технологии по этому процессу, не связанные с программой Спарти, должны быть изъяты немедленно и перенесены на Химеру. Это же касается и каменоранской технологии. Будет исполнено, гранд-адмирал, без тени улыбки произнес Тиерс. Но он в общем-то всегда не хохмач. Однако и за ним следует приглядеть. Вы уже приняли участие в выделении генетического материала и создании личностной матрицы, майор, осведомился я. Непосредственно после доклада направлюсь в лаборатории, отдам распоряжение относительно сворачивания данных и оборудования, а также проконтролирую работу, отчитался о своих планах на будущее адъютант. Мои бойцы сейчас проходят процедуру, вслед за инженерами господина Риеса и оперативниками подполковника Астериона. Собственно, ну и хорошо. Стоп, Три сотни попыток программы Генот, ТНХ 0297 всего лишь 297 из 300, что с остальными 299 уклонами? Именно этот вопрос я и задал Тиерсу. Уничтожены, сэр, произнес тот, отчего у него нервно дернулась правая щека. Подполковник Астерион в настоящий момент обследует останки в лабиринте. Полковник Силит использовал неудачных клонов для проверки смертельных ловушек на нижних уровнях. Вот даже как, произнес я, если даже императорский гвардеец не может не выказать своей негативной реакции, то как вообще полковник сумел удержать от расправы над ним обычных штурмовиков? Передайте подполковнику, чтобы он провел дознание в отношении гарнизона и обслуживающего персонала объекта с выяснением причин отсутствия реакции с их стороны на действия полковника Силида. Гора Тантис слишком важна для нас, чтобы позволить здесь остаться тем, кто может нас предать. Будет исполнено, сэр, с каменным лицом произнес Тиерс, но в его глазах читалась благодарность. Почти 300 клонов. Эксперименты на людях, пусть и копиях реальных людей, но все же, это половина батальона, это экипаж малого звездолета, и простой 300 клонов в какой-то из партий. Задумавшись, я даже не сразу сообразил, что рядом с майором стоит главный инженер Риес, и когда только успел зайти в тронный зал. «Сэр, я хотел сказать, тогда почему никто не обнаружил недостачи? Это все-таки вооруженные силы, а не таверна на Диком Западе. Здесь строгая отчетность и перемещение войск, логистика, в конце-то концов, у нас не так-то много кораблей, чтобы они приходили наполовину порожними». «Майор», — обратился я к адъютанту, который что-то напряженно только что выслушал от инженера, «необходимо выяснить, каким образом полковник Силит сумел обойти официальные документы и предоставить нам как минимум на 300 клонов меньше положенного количества». «Гранд-адмирал, сэр», — Градин вздохнул, — «это как раз та новость, которую я вам хотел сказать, насчет личного состава, отсутствия их реакции и клонов. Полковник Силит сообщил персоналу, что это был ваш приказ, провести эксперименты по клонированию. Он же приказал вынуть из клонирующего цилиндра копию Люка Скайуокера за сутки до окончательного созревания, это установило вскрытие и подтверждено показаниями лаборантов. И последнее, насчет количества клонов, я перепроверил поставки. На Тангрен прибыли ровно 16 тысяч клонов первой партии и аналогичное количество из второй. Этого не может быть. Как? Здесь есть еще одна клонирующая лаборатория. Он восполнил недостачу клонов, передав нам часть штурмовиков из гарнизона базы, предположил я наиболее очевидную версию произошедшего. «Никак нет, сэр», — произнес главный инженер. «Те клонирующие цилиндры, которые не функционировали, чуть более 3 недель назад их починили. Все. Полковник Силит создал не 300 клонов. Он создал 4000 клонов по программе Генот, но лишь 300 изъял из инкубаторов, равное количество каждую неделю, тестировал их, а после этого, признав результаты неудовлетворительными, отправлял в лабиринт. За счет этих жертв он и сумел так быстро исследовать эту область. То есть, у нас 3701 проблема с лицом полковника Силида, подытожил я, чувствуя, как внутри начинаю закипать. Нет, сэр, сверкнул главный инженер глазным имплантом. Они все с разными лицами, но с одной имприт-программой, штурмовиков, в которых внедрены знания полковника Силида, и все они уже полностью созрели.